Глава 11. Зануда. Кэтрин сцепляет пальцы, опуская на них подбородок. Все складывается не лучшим образом. На МРТ миссис Мальдонадо видны отдаленные метастазы. Судя по истории болезни, год назад она ушла в ремиссию, а теперь произошел рецидив. В прошлый раз провели гормонотерапию. Нужно позвонить доктору Фортону, который вел ее тогда. Он в этом году ушел из практики в преподавание, но миссис Мальдонадо, возможно, вспомнит. Времени прошло не так много. «Входите», — откликается Кэтрин на аккуратный стук в дверь. «На часах уже 7. Скорее всего, это кто-то из своих». Дверь тихо открывается, и в кабинет загадочно вплывает Жасмин. «Странно, почему просто не вызвала к себе?» «Как дела?» — с улыбкой спрашивает она, и это заставляет напрячься. «Чем занимаешься?» «Собираюсь звонить доктору Фортон», — Кэтрин кивает на снимок перед собой. «По поводу миссис Мальдонадо. А у меня к тебе очень интересный разговор». Тут же, свернув все, Кэтрин невольно выпрямляет спину и наблюдает за тем, как Жасмин грациозно опускается на стул перед ней. Внутреннее чувство опасности оживляется. Этот визит не к добру. Что-то случилось. «Ко мне в кабинет заявился один из твоих пациентов». По спине пробегает холодок. Кто у нее сегодня был? Салливан, конечно, ругался на побочки от химиотерапии, но он слаб, сам до Жасмин не дошел бы. Дуглас недоволен предварительными результатами лечения, но не настолько же. Что-то случилось? Полагаю, Томас Гибсон немного упорнее в своем желании на тебе жениться, чем мы думали. «Том?» Вырывается у Кэтрин быстрее, чем она успела бы отфильтровать. «Томас Гибсон был у вас?» «Требовал сменить лечащего врача». «И что ему не нравится?» Голос становится сиплым, и Кэтрин с трудом борется с подступающими слезами. Он обманул ее, делал вид, что ничего не произошло, а сам почему-то именно от него она такого не ожидала. «Ему все очень нравится», — мягко улыбается Жасмин. «Но ты отказываешься идти с ним на свидание, и теперь он угрожает, что уйдет в соседнюю клинику, если я не назначу ему другого врача». «Доктор Райт, я ничего такого...» «Знаю, девочка». Она протягивает руку и наклоняется ближе. «В этом я не сомневаюсь. Да и он был очень настойчивым. Пресекал мои попытки переубедить. Говорил, что ты ему объяснила». Первый год на должности. Кэтрин расшибается в лепешку, пытаясь сделать все правильно. И вопрос не только в том, как и что лечить, но и в профессиональной этике. Ни разу не дала пациенту ни одного шанса на официальную жалобу. Ничего, с чем не справился бы нормальный юрист, и теперь Том легко обманывает ее и поступает хуже, чем она могла представить. Отказ от лечения теперь выглядит не так плохо. Если бы он молча сменил клинику, и то было бы легче. Но он за ее спиной идет к ее начальнице и рассказывает ей такое. «Скажи мне сама, только честно», — Жасмин хитро прищуривается. «Он тебе нравится?» «Доктор Райт, это совсем не важно, я не собираюсь». «Не торопись и постарайся успокоиться». «Как будто это возможно». Внутри бурлит гнев, перемешиваясь с обидой и болью. Кэтрин даже дышит с трудом. Ей хочется написать уведомление об уходе, переехать на Запад и поселиться где-нибудь в штате Юта. Это чувство пройдет, и она прекрасно знает, что не стоит совершать опрометчивых поступков, но эмоции переполняют, их едва удается удержать внутри. «Мой разговор с Томасом Гибсоном останется между нами троими», — добавляет Жасмин. «И для меня твой профессионализм в сложившейся ситуации не вызывает сомнений, так что успокойся, пожалуйста». Кэтрин позволяет себе закрыть глаза и прочитать что-то вроде мантры, только матерное и с упоминанием старших родственников Тома. Постепенно обида и гнев притупляются, давая, наконец, заговорить. «Я не рассматривала Гибсона как потенциального партнера», — произносит она медленно. «Ложь. Она несколько дней только этим и занималась». «Но он тебе нравится», — с удовлетворением кивает Жасмин и откидывается назад. «Значит, решение такое. Я забираю Гибсона себе. Завтра передай его карту и не забудь занести туда назначенное лечение и твои рекомендации». «Доктор Райт, но зачем?» — оглушенно спрашивает Кэтрин. «У нее забрали пациента, и это чёртова катастрофа. У нас ведь много Хейли, например». «Нет, дорогая». Жасмин сводит брови и качает головой. «Если у вас с ним что-то получится, ты полезешь в лечение, а Хейли будет раздражаться». «Думаете, если вы будете его вести, я не вмешаюсь?» Выходит не очень вежливо, но прикусить язык она не успевает. Том, даже не находясь рядом, умудряется выбить у нее почву из-под ног. Как же хочется высказать ему пару ласковых. «Наоборот, я рассчитываю, что будешь, но со своей стороны. Поможешь не забывать, у него теперь не образ жизни рок-звезды», — смеется Жасмин. «А если захочешь обсудить лечение, я точно не буду против. Свежий взгляд не помешает». «Мы так говорим, словно вы сватаете меня», — морщится Кэтрин. «А у нас, может, совсем ничего не выйдет. Знаешь, как твой руководитель, я должна оставить его в нашей клинике. Потерю звезды автомобильной индустрии правление мне не простит», — усмехается та. «А как наставник, пожалуй, порекомендую согласиться на свидание. Ты действительно нравишься Гибсону, иначе зачем поднимать такой шум? А он, несмотря на диагноз, очень перспективная пара. Я позвоню ему завтра, сообщу решение». «Могу кое о чем попросить», — поднимает взгляд Кэтрин. «Сообщите мне, пожалуйста, когда будете звонить. Я бы тоже сказала кое-что мистеру Гибсону». «Давно не видела такого огня в глазах», — Жасмин извлекает из кармана мобильник. «Поступим так. Позвоню сейчас при тебе. По каким дням у него прием? «По средам, в час». «Отлично. Диктуй телефон». Жасмин, поправив очки, сосредоточенно вбивает номер Тома в адресную книгу нового айфона и сразу же нажимает кнопку звонка. Мягкий низкий голос слышится в динамике уже через несколько гудков. «Мистер Гибсон? Доктор Райт, мы виделись сегодня». Она поднимает голову и подмигивает Кэтрин. «Звоню сообщить, что доктор Ким более вас не ведет. Вашим лечащим врачом буду я. Если верно понимаю, прием запланирован на среду в час дня. Отлично, жду в это время. Всего доброго». Кэтрин слышит, как тон в трубке сменяется на радостный. «Решил вопрос, да? Ну, она ему устроит». «Готово». Жасмин отключает звонок и поднимается с места. «Он твой до среды». С хитрой улыбкой, играющей на губах, она выплывает из кабинета, оставляя Кэтрин одну. Хочется что-нибудь расколотить или кому-нибудь врезать. Сколько бы она ни считала себя спокойной и рассудительной, Том умудряется перевернуть ее мир каждый раз, когда появляется на горизонте. Этому даже объяснения толкового не найти. На какое, интересно, свидание он рассчитывает после своего выступления? Еще и Жасмин с нетипичной для нее улыбкой. Сводница. Кэтрин делает пару глубоких вдохов, откладывает оставшуюся на сегодня работу и смотрит на свой телефон. «Ну, Томас Гибсон, пристегнись. Ты хотел разговора, ты его получишь». Он отвечает на звонок почти мгновенно. «Привет». Собрав все силы, спокойно произносит Кэтрин. «Том Гибсон?» «Кейт», — счастливо выдыхает он, — «я решил наш вопрос. Ты правда считаешь это решением? А что не так?» Его тон тут же меняется на встревоженный, но Кэтрин уже не остановить. «Ты поставил под удар мою карьеру. Врач, от которого отказываются пациенты, думаешь, это хорошо скажется на моем будущем? В конце концов, ты пошел к моему руководителю и рассказал о нас. Правда считаешь, что все в порядке? Хотя бы на секунду представляешь, как это выглядит со стороны? А самое ужасное...» Она делает паузу на вдох. «Ты даже меня не предупредил. Уже не говорю о том, чтобы обсудить. Нет, но ты устроил мне сюрприз в виде моего руководителя, который спрашивает, а почему это мистер Гибсон отказывается от лечащего врача?» «Кейт, подожди», — взволнованно тараторит он. «Она тебе что-то сказала? Это правда повлияет на твою карьеру? Нет, не может быть. Я же сообщил, что согласен и с лечением, и вообще совсем. Она неправильно меня поняла?» Гнев почему-то затихает, и забота, которая сквозит в его словах, начинает укрывать сердце теплом. Том так переживает. «А ну, соберись, Кэтрин Ким, ты же злишься, нельзя продаваться за пару ласковых слов». «Я правда не думал, что меня неправильно поймут», — продолжает он. «Кейт, могу с ней все обсудить. Давай я объясню. Она же человек, должна понять. Ну, бывает, встретились вот так. Не хочу, чтобы твоя карьера от этого пострадала. Что мне сделать?» «Нет», — быстро отвечает она. «Не нужно больше ничего обсуждать с Жасмин. Ты сказал все, что захотел». «Прости», — упавшим голосом говорит Том. «Я только хотел, чтобы не было препятствий». Невозможно злиться на эту чёртову булочку с корицей. Он и сейчас переживает о ней и её карьере. Кэтрин едва сдерживается, чтобы не рассмеяться в трубку. Что за человек? Перед глазами ярко вспыхивает его лицо с бровями-домиком. Приходится напомнить себе, что именно он сделал за ее спиной. «Мне пора», — произносит она. «Пока, Том». Не дослушав ответ, Кэтрин отключает звонок и убирает телефон. Официально она вляпалась в историю. Не настолько редкую, как хотелось бы, но и не настолько распространенную. Совсем непонятно, что теперь с этим делать. Жасмин говорит сходить на свидание, но это будет значить, что Том все верно сделал, как минимум для него самого. Собрав вещи, Кэтрин вызывает Uber на парковку и идет к лифту. Сегодня она уже не работник. Нужно приехать завтра пораньше и закончить с отчетами и подготовить документы Тома для Жасмин. Тут все и правда должно быть идеально. Иначе получится, что она действительно не профессиональный врач, а ее репутация и без того сегодня дала трещину в так долго и тщательно выстраиваемом фасаде. Когда машина приезжает, Кэтрин забирается на заднее сиденье и тут же отворачивается к окну. Говорить не хочется ни с кем. К счастью, водитель попадается молчаливый. Они в полной тишине выезжают на соседнюю улицу, которая самой короткой дорогой ведет к мосту на Бруклин. Итак, ситуация следующая. Том теперь знает, что она не слишком осчастливлена его решением проблемы. Жасмин будет вести лечение, но это как раз хорошо и логично. Она отличный профессионал и, скорее всего, справится лучше самой Кэтрин. А еще дома совсем нет еды, зато осталось пиво. Здорово, оно поможет пережить стресс. Надо бы с кем-нибудь обсудить это все, но грузить Хейли второй раз за день не хочется. Кэтрин прокручивает в голове варианты, но их настолько мало, что становится страшно. У нее почти нет друзей. Никогда не думала, что однажды это станет проблемой. Тому, наверное, легче с его тремя братьями, поддержкой и все остальное. Ему это сейчас нужно, тем более, что от психолога он отказался. Наверное, надеется на них. Можно было бы позвонить Патрику, но обсуждать такое с приятелем, с которым они обычно общаются о работе и музыке, кажется странным. Кэтрин достает телефон, без особой надежды пролистывает адресную книгу, а потом бездумно открывает браузер и вводит в поиске короткое «Том Гибсон». На экране прогружается фотография Тома в фирменной футболке с Бэтменом, сколько их у него, и солнечной, сбивающей с ног улыбкой. Тыковка, значит. Что ж, планы на вечер становятся весьма определенными: выпить пиво и наорать на его фотографию, которая хотя бы не будет складывать брови чёртовым домиком. Нужно завести себе друзей.